«Хейлшем в том числе и поэтому был единственным в своем роде», — заметила она однажды. «Нас приучали ценить работу друг друга». «Да», — согласилась я, — «но сейчас я иногда думаю об этих ярмарках, и многое кажется довольно странным. Взять, например, стихи. Их нам разрешали представлять на ярмарку наряду с рисунками и живописью. И вот что меня удивляет. Мы все считали, что это здорово, что это имеет смысл». «А почему же не имеет? Поэзия — важная вещь». «Но ведь кто эти стихи сочинял? Девятилетние, в тетрадках, глупые строчки с кучей ошибок. И мы вместо чего-то действительно красивого, что можно было повесить над кроватью, тратили драгоценные жетоны на тетрадки, исписанные такими вот виршами. Если уж кому-то так нравились чьи-то стихи, почему бы не взять на время и не переписать? Но нет. Ты помнишь, как это было? Приходит ярмарка, и мы стоим, разрываемся между стихами Сьюзи Ка и жирафами Джеки». «Помню, помню», — отозвалась Рут со смехом. «Красивые были жирафы. Я брала одного обычно». Мы вспоминали об этом погожим летним вечером, сидя на балкончике ее реабилитационной палаты. Прошло уже несколько месяцев после ее первой выемки, и теперь, когда самое тяжелое было позади, я всегда так планировала свои вечерние посещения, чтобы мы могли посидеть там хотя бы полчаса, глядя на солнце, садящееся за крыши. Видно было множество антенн и спутниковых тарелок, а иногда совсем далеко проблескивала полоска моря. Я приносила минеральную воду, печенье, и мы сидели и разговаривали обо всем, что приходило в голову. Центр, где тогда была Рут, один из моих любимых, и я бы не прочь сама оказаться там напоследок. Реабилитационные палаты там небольшие, но хорошо оборудованные и комфортабельные. Все поверхности, стены, пол — облицованы блестящим белым кафелем, который сотрудники центра держат в такой чистоте, что входишь, и кажется, будто попала в зеркальную комнату. Конечно, нет такого, чтобы ты видела множество своих отражений, но можно настроить себя так, что почти видишь. Поднимешь руку, или донор сядет в кровати, и ощущаешь это бледное, теневое движение в кафеле повсюду вокруг. К тому же в палате Рут в этом центре были еще и большие окна со скользящими рамами, так что ей легко было из кровати смотреть наружу. Даже не поднимая головы с подушки, она видела очень большой кусок неба, а в хорошую погоду могла в волю дышать на балкончике свежим воздухом. Мне нравилось бывать у нее там. Нравились эти не слишком связанные разговоры, которые мы вели, сидя на ее балкончике. О Хейлшеме, о коттеджах, обо всем, что приходило на ум. «Я хочу сказать, — продолжала я, — что в том возрасте, скажем, лет в 11, стихи друг друга нас как таковые не интересовали. Но помнишь, например, Кристи? Она славилась как поэтесса, все ее уважали. Даже ты, Рут, не решалась с ней говорить свысока. И все потому, что мы считали ее докой по этой части. При этом поэзию мы не ценили и не понимали в ней ровно ничего. Странно как-то». Но Рут не поняла меня. Или, может быть, нарочно не захотела понять. Возможно, она была настроена представлять себе нас более утонченными, чем мы были. Или, может, почувствовала, куда может завести разговор, и решила не идти в этом направлении. Как бы то ни было, она испустила глубокий вздох и сказала: «Да, стихи Кристи нам всем очень нравились. Интересно, что бы мы сейчас о них сказали? Я бы охотно их с тобой почитала и сравнила впечатления». Потом она засмеялась. «У меня до сих пор хранятся стихи Питера Б. Правда, это уже было гораздо позже, в 4-м старшем. Наверное, он мне нравился. Иначе зачем я бы стала их покупать? Сплошная истерика и глупость. Жутко серьезное отношение к самому себе. Но Кристи другое дело. Она действительно хорошо сочиняла, я помню. Забавно. Потом бросила поэзию и перешла на живопись, но там у нее получалось намного хуже». Хочу, однако, вернуться к Томми. Мнение, которое Рут высказала тогда в спальне после отбоя, о том, что Томми сам виноват в своих неприятностях, думаю, совпадало с мнением большинства в Хейлшеме в то время. Но только когда она договорила, мне, лежащей в темноте, пришло на ум, что такое суждение о нем, к как о мальчике, не дающем себе труда попытаться, бытует уже давно, с младших классов. Я даже похолодела слегка, когда мне стало ясно, что эти испытания тянутся у Томми не какие-нибудь там недели или месяцы, а годы. Сравнительно недавно мы говорили с ним об этом, и рассказ Томми о начале его неприятностей подтвердил мысли, возникшие у меня в тот вечер. Он сказал, что это пошло с одного из уроков изобразительного искусства у мисс Джеральдины. До того дня Томми, по его словам, очень любил живопись. Но тогда на ИЗО у мисс Джеральдины Томми нарисовал одну акварель. На ней был слон, стоящий в высокой траве. И с нее-то все и началось. С его стороны, он сказал, это была вроде как шутка. Я дотошно его расспросил насчет того эпизода и вижу здесь вполне обычную вещь для такого возраста. Делаешь что-то без ясных причин, ну, делаешь и все. Делаешь, потому что хочешь насмешить, взбудоражить, привлечь к себе внимание. А когда потом просят объяснить твой поступок, он кажется тебе бессмысленным. С нами со всеми такое случалось. Томми сказал об этом немножко по-другому, но я уверена, что именно так все и было. В общем, он нарисовал этого слона точно такого, какого мог бы изобразить малыш 3 годами младше. Заняла вся работа от силы 20 минут, и насмешить эту акварель действительно насмешила, хотя и не совсем так, как он ожидал. И все равно это вряд ли имело бы серьезные последствия, если бы урок не вела мисс Джеральдина. Здесь есть какая-то злая ирония. Ведь у нас у всех в том возрасте она была любимой опекуншей. Мягкая, спокойная, всегда готовая утешить, если ты в этом нуждаешься, даже если ты сделал что-то не так или тебя отругал другой опекун. Если ей самой приходилось отругать воспитанника, она потом не один день уделяла ему особое внимание, как будто что-то была ему должна. Томми не повезло, что ИЗО в тот день проводила она, а не, скажем, мистер Роберт или старшая опекунша мисс Эмили, которые часто вели этот урок. Будь это кто-нибудь из них, Томми, безусловно, отчитали бы, он бы, наверное, ухмыльнулся, и самое худшее, что подумали бы о нем остальные, что он неудачно пошутил. Иные, пожалуй, даже решили бы, что он большой юморист. Но мисс Джеральдина — это мисс Джеральдина. Она повела себя по-своему. Глядя на акварель, всем видом своим постаралась выразить участие и понимание. И, вероятно, боясь, что Томми могут высмеять, она перегнула палку. Нашла в акварели что-то достойное похвалы и указала на это всему классу, чем и вызвала недоброжелательство. «Мы вышли из класса», — вспоминал Томми, «и тогда-то я в первый раз услышал эти разговоры. Им без разницы было, что я их слышу.